День просто пиздец. Между операциями Бадени вызывают в детский корпус на консилиум. Совещаются, сколько от ребенка можно отрезать, чтобы и качество жизни сохранить, и саму жизнь. Когда он готов уже вернуться в родное отделение, слышит из одной из палат смех. Малгуся тут же подсказывает. «Клоуны к детям пришли». Она подталкивает Бадени к приоткрытой двери. В щелку видно девушку со стрепанными косичками, которая ловко складывает из длинного шарика самолетик. Лицо у нее размалевано. Бадени невольно вспоминает свою химичку из школы. Он пожимает плечами. «Пошли». Он тянет Малгосю за собой. Та надувается, но послушно идет за ним. Пиздец, а не день. Бадени выкраивает время выйти на перекур, но зажигалка подводит. Она щелкает, щелкает, щелкает. И ничего. Хочется орать. Кто-то сбоку подносит огонь, и Бадени прикуривает. «Спасибо», — бросает он в сторону. «Не за что», — отвечает приятный мужской голос. Бадени поворачивает голову и видит еще одного клоуна. Высокий, широкоплечий парень, одет так ярко, что глаза слезиться начинают. Тоже разукрашен. Он ловит взгляд Бадени и пожимает плечами. «Угостить тебя?» Бадени предлагает ему пачку сигарет. Клоун качает головой. «Нет, спасибо, я не курю». Он словно сам только что замечает зажигалку в руках, поспешно прячет ее в карман. «Для свечек на торте. Все время гаснут раньше времени». Бадени больше ничего не говорит. Клоун тоже молчит, к счастью. Докурив, Бадени уходит. Рабочий день еще не закончен. Детский корпус продолжает его вызывать. Бадени видит периодически пару клоунов в коридорах. Высокий парень с грустным лицом. «Почки бы ему проверить», — думает Бадени, когда впервые видит его без грима. Такие синяки под глазами из ниоткуда не берутся. И девушка с растрепанными косичками, которая едва достает напарнику до груди. Жизнь Бадени идет своим чередом. Он ассистирует старшему коллеге, когда один из пациентов умирает прямо на столе. И Бадени знает, что это не их вина. Это ничья вина, но от этого не легче. Он заполняет бумаги как робот, сухие формулировки, никаких эмоций. А после идет курить. Высокий клоун снова в курилке. Оборудованная скамейка как раз между корпусами на пожаробезопасном расстоянии. Почему он торчит здесь, а не где угодно еще на территории больницы, непонятно. Бадени насрать, честно говоря. Он закуривает, затягивается, выдыхает дым. Бадени чувствует, что его все еще слегка трясет. «Все в порядке?» – осторожно спрашивает клоун. «Надо хоть имя у него спросить, что ли? Неловко как-то». «Нет», – отвечает Бадени. «Возможно, слишком резко. Операция не удалась. Блять, нахуя я в это полез? Делал бы сиськи бабам, бед бы не знал». Клоун тихо вздыхает. «Я уверен, что ты сделал все, что смог», – говорит он твердо. Бадени очень хочется ему верить. Не получается. «Я могу как-то тебя поддержать?» Бадени нужно подумать. Он делает еще одну затяжку. «Как ты обычно утешаешь детей?» Клоун заметно теряется. «Я могу сделать тебе собачку из воздушного шарика», — неуверенно говорит он. «Сойдет». Бадени кивает. Он согласен на любую помощь. К его удивлению, клоун и правда извлекает шарик, надувает его чуть ли не одним выдохом. Вот это легкие. И быстро складывает. Бадени не успевает даже заметить, как это происходит. Просто оп! И в больших руках уже розовая собачка. Бадени выкидывает окурок и ошалело принимает подарок. Почему-то и правда становится легче. Клоун смущается, когда его благодарят, и быстро уходит в сторону детского корпуса. Розовая собачка едет с Бадени домой и поселяется над кофемашиной. Напоминание об ужасном дне она удивительным образом успокаивает Бадени одним своим присутствием. Малгося тащит Бадени к автомату с сэндвичами. Девушка с косичками уже там, выбирает, что есть. И Малгося немедленно с ней заговаривает, спрашивает, где ее товарищ. Бадени стоически терпит их щебетание. Выясняется, что девушку зовут Иоланта, а ее партнера – Очи. Дурацкое имя, думает Бадени рассеянно. У Очи какие-то дела сегодня, поэтому Иоланта одна. Она складывает для Малгося журавлика и салфетки, и та чуть не писается от восторга. Уныло. Бадени ленится идти в курилку в следующий перерыв. Очи там не будет. И потом он все равно думал бросать. Малгося хвастается журавликом всему отделению и паре соседних. Розовая собачка потихоньку сдувается. Она, видимо, служила оберегом от сбышека, потому что тот снова начинает написывать Бадени с предложениями. Ну уж нет. Секс, может, было неплох, но все сопутствующие драмы... ну нахер. И тут этот клоун мне пишет. Бадени взмахивает рукой с сигаретой. Мол, люблю, трамвай куплю. Я не про тебя. Тут же говорит он, заметив Очи. «Ты мне не пишешь». Очи улыбается. Он уже смыл грим, хотя кусочек на подбородке еще остался. «У меня и номера твоего нет», — говорит он, открывает бутылку колы из автомата. Бадени окидывает его оценивающим взглядом. Ну, в целом, почему бы и нет. Очень симпатичный, и если размер ноги большой, и размер машины маленький, о чем-то и говорят. «Записывай», — говорит он и диктует номер. Очень послушно записывает, присылает эмодзи с клоуном. На фотографии в профиле он в цивильном, темные волосы собраны в пучок. Вид, правда, все равно усталый. Переписки, впрочем, особо не получается. Бадени ни до телефона, ни до переписок, ни до всего. В ближайший выходной он тащится на день рождения племянника, вооруженный огромной коробкой с конструктором. Сестра трижды проверила, чтобы он купил нужный. «Мне обязательно нужно идти». Ноет Бадени по телефону накануне. Он слышит, как на другом конце, и Двига поджимает губы. «Вся в мать, господи боже». Бадени знает, что мать с отцом там тоже будут, и придется как-то с ними взаимодействовать. На детском празднике, естественно, не будет алкоголя, так что Бадени даже отвлечься от них не сможет. «Ты его любимый дядя», — говорит Едвига строго. «Единственный дядя, не то чтобы у Бадени была конкуренция. Впрочем, Бадени тоже любит племянника, хоть малыш Якубик и бывает засранцем, как и любой пятилетка. На празднике, естественно, есть аниматоры. Толпа таких же малышей визжит от восторга. Бадени слышит их раньше, чем видит. И еще он слышит... Блять. Дети сидят на застеленном пледами газоне, а перед ними и Аланта, и Очи в тех же костюмах, в которых Бадени привык видеть их в больнице, только без белых халатов сверху. И Аланта жонглирует тремя яблоками, успевая от каждого из них откусывать по кусочку, и дети хохочут от души. Бадени отдает конструктор сестре. «Где ты их взяла?» Он кивает на клоунов. Едвига закатывает глаза. «Наняла. Что тебе не нравится? Дети любят клоунов?» «Ну да». Бадени косится на Очи. Тот как раз смешно падает, растерянно смотрит по сторонам. В их паре он наивный дурачок, которого хитрая Иоланта все время обводит вокруг пальца. Взял у Бадени номер и не написал. Стоило яснее обозначить интерес. Бадени дожидается, когда Очи и Иоланта закончат представление. Наблюдает, как они по очереди уходят умываться и переодеться. Иоланта собирает реквизит и упархивает, а Очи задерживается. И тут-то Бадени к нему и подходит. «Привет», — говорит он. Очи улыбается. Как у него лицо не болит. «Привет. Я не знал, что ты здесь будешь». «Ну еще бы». «Мама главного героя, моя старшая сестра». Бадени кивает в сторону Едвиги. «Пришлось явиться. Я не ожидал тебя увидеть. Ты... подработка». Очи пожимает плечами. «Ты что-то хотел? Прости, у меня закончились шарики, я...» Бадени прибольно кусает себя за язык, чтобы не предложить ему резиновые изделия поинтереснее. Вряд ли Очи сможет сложить собачку из гондона, хотя Бадени почти готов дать ему попробовать. «Тогда за тобой должок». Он улыбается, Очи кивает. «Заходи в хирургию, если будет время». Очи косится на него. «Хорошо. Как там твой бывший?» Бадени закатывает глаза. «Да в пизду его. Не хочу о нем даже думать». Он замечает выражение лица Очи. «Не ревнуй. В моем сердце нет других клоунов, кроме тебя». «Худший подкат в его жизни», — думает Бадени, но глаза у Очи сверкают. «Бля, неужели сработало?» Очи делает полшага к нему. «К тебе или ко мне?» — спрашивает Бадени. Очи замирает, моргает растерянно. И до того, как Бадени успевает извиниться, что неправильно понял ситуацию, Очи выдыхает хрипло. «К тебе». Прикидки по размеру обуви его не обманули. Член у Очи шикарный, большой, но не пугающе огромный. Самое то, чтобы приятно было давиться, но обошлось без подвывиха челюсти. Ни у кого из них нет планов на выходные, так что они прекрасно проводят время. В основном, конечно, ебутся. Без своего клоунского наряда очень невероятно хорош. Сильный, гибкий. Он относит Бадени в душ после очередного захода, и там сам его моет. Встает на колени. Бадени позволяет ему оставлять следы, и очень охотно украшает его бедра засосами. Гедвига, конечно, присылает гневные сообщения. Бадени свалил с праздника, не попрощавшись с семьей, и родители верно предположили, с кем он ушел. Бадени абсолютно насрать. Грустный клоун очень даже весело втрахивает его в диван, а после рассказывает, как он вообще занялся клоунадой. Бадени устраивается в его объятиях и слушает. «Я много лежал в больнице в детстве», — говорит Очи, пока Бадени рисует на его плече звездочки пальцем. «Ты не представляешь, как это уныло. А потом я заебался на работе. Я инженер, проектировал всякую хуйню. Мы строили огромный туннель, и там по 20 раундов согласований. Заказчик хочет одно, физика диктует другое, геологи под руку бухтят. Мы закончили проект, и я уволился. Я знаком был с Алантой. Мой приятель дружил с ее девушкой. Она мне и рассказала. Так что теперь выступаем вместе». Он целует плечо Бадени. «В том числе и в вашей больнице». «Не худший вариант новой карьеры», — Бадени тихо хмыкает. «И спрос большой, да?» Очи пожимает плечами. «Ну, я бы не ходил в вашу больницу так часто, но так вышло, что там работает один очень симпатичный хирург. Он легко щекочет Бадени. Я искал повод позвать тебя на свидание. Никак не мог придумать предлог. Дать тебе помять мой красный нос? Пожонглировать твоими шарами?» Бадени начинает хохотать. «Я бы на все из этого согласился», — говорит он. «Хочу еще одну собачку из шариков. И да, свидание за пределами больницы. Где-нибудь во взрослом месте и с продолжением». Он сам целует очи. Тот бормочет согласие в поцелуй.